Татьяна Борисовна и ее племянник. Дайте мне руку, любезный читатель, и поедемте вместе со мной. Погода прекрасная, кротко синеет майское небо, гладкие молодые листья ракит блестят, словно вымытые. Широкая ровная дорога вся покрыта той мелкой травой с красноватым стебельком, которую так охотно щиплют овцы. Направо и налево, по длинным скатам пологих холмов, тихо зыблется зеленая рожь. Жидкими пятнами скользят по ней тени небольших тучек. В отдалении темнеют леса, сверкают пруды, желтеют деревни. Жаворонки сотнями поднимаются, поют, падают стремглав, вытянув шейки, торчат на глыбочках. Грачи на дороге останавливаются, глядя на вас, приникают к земле, дают вам проехать и, подпрыгнув раза два, тяжко отлетают в сторону. На горе за оврагом мужик пашет. Пегий жеребенок с куцым хвостиком и взъерошенной гривкой бежит на неверных ножках вслед за матерью. Слышится его тонкое ржанье. Мы въезжаем в березовую рощу. Крепкий свежий запах приятно стесняет дыхание. Вот околица. Кучер слезает, лошади фыркают, пристяжные оглядываются, коренная помахивает хвостом и прислоняет голову к дуге. Со скрипом отворяется воротище. Кучер садится. «Трогай! Перед нами деревня!» Миновав дворов пять, мы сворачиваем вправо, спускаемся в лощинку, въезжаем на плотину. За небольшим прудом из-за круглых вершин яблони и сиреней виднеется тесовая крыша, некогда красная, с двумя трубами. Кучер берет вдоль забора налево и при визгливом и сиплом лае трех престарых шавок въезжает в настежь раскрытые ворота. Лихо мчится кругом по широкому двору, мимо конюшни и сарая. Молодецки кланяется старухе-ключнице, шагнувшей боком через высокий порог в раскрытую дверь кладовой. И останавливается, наконец, перед крылечком темного домика с светлыми окнами. Мы у Татьяны Борисовны. Да вот и она сама отворяет форточку и кивает нам головой. «Здравствуйте, матушка!» Татьяна Борисовна, женщина лет 50, с большими серыми глазами на выкате, несколько тупым носом, румяными щеками и двойным подбородком. Лицо ее дышит приветом и лаской. Она когда-то была замужем, но скоро овдовела. Татьяна Борисовна весьма замечательная женщина. Живет она безвыездно в своем маленьком поместье, с соседями мало знается, принимает и любит одних молодых людей. Родилась она от весьма бедных помещиков и не получила никакого воспитания, то есть не говорит по-французски. В Москве даже никогда не бывала, и, несмотря на все эти недостатки, так просто и хорошо себя держит, так свободно чувствует и мыслит, так мало заражена обыкновенными недугами мелкопоместной барыни, что поистине невозможно ей не удивляться. И в самом деле, женщина круглый год живет в деревне, в глуши, и не сплетничает, не пищит, не приседает, не волнуется, не давится, не дрожит от любопытства. Чудеса. Ходит она обыкновенно в сером тофтяном платье и белом чепце с висячими лиловыми лентами. Любит покушать, но без излишества. Варенье, сушенье и соленье предоставляет ключнице. Чем же она занимается целый день, спросите вы? Читает? Нет, не читает. Да и правду сказать, книги не для нее печатаются. Если нет у ней гостя, сидит себе моя Татьяна Борисовна под окном и чулок вяжет зимой. Летом в сад ходит, цветы сажает и поливает. С котятами играет по целым часам, голубей кормит. Хозяйством она мало занимается.